Глава 19. Рустам. Альба была шлюхой моего отца. Пожалуй, именно с этого и начну свою исповедь. Она жила на Кавказе, уж не знаю, каким ветром ее сюда занесло. Устроилась секретарем к бате, потом помощницей, переводчицей, советником, ну и пошло-поехало. Влюбился он в нее, как мальчишка, вот и протаскивал вверх по карьерной лестнице. Даже с матерью разводиться собирался, благо не дошло до этого. Сучка показала свое истинное лицо раньше, чем старейшины нашей семьи дали согласие на развод с мамой. Втершись в доверие, Альба Игнатова обобрала отца до нитки, забрав у него компанию, деньги, ну и кое-что по мелочи в виде подаренного Мерседеса и драгоценностей. Еще под статью отца подвела. Папу отмазали друзья через свою родню, сидящую на верхушке. Тюрьмы он избежал, да вот здоровье подводить стало. Сердце шалило. Еще и мать, понятное дело, ругалась с ним каждый день из-за его доверчивости и наивности. Потерял не только богатство, но и свою репутацию. Однажды ночью ему стало совсем плохо. Мама вызвала скорую, но было поздно. Отец умер у меня на руках, шепча проклятие Альбе. Я видел его последние судороги, чувствовал, как жизнь покидает его тело. В тот момент поклялся, что отомщу за него. Альба заплатит за все сполна. После похорон я начал собирать информацию о ней. Выяснил, что она смылась в Европу и открыла там свой строительный бизнес. Даже название не изменила, которое придумал отец. Работала под его брендом. Жила как королева, ни в чем себе не отказывала. Но я знал, что рано или поздно наши пути пересекутся. Я должен был уничтожить Альбу, лишить ее всего, что она имела благодаря нашей семье. Пусть почувствует ту же боль, что и мой отец. Ни о чем не сказав матери, я поехал в Европу и познакомился с ней в ресторане, не говоря, кто я такой. Это было легко, ведь сучка слабая напередок. На мое счастье, она не знала, как выглядит сын ее любовника, ведь мы с ней ни разу не пересекались. В ту же ночь я отодрал ее, как суку, в дешевом отеле. Я драл ее в задницу, как последнюю шлюху, и упивался своей властью над ней. Она влюбилась, как кошка, и позволяла мне буквально все. Но ее горячие штучки в кровати не лишили меня решимости с ней поквитаться. Я начал действовать. Выманил ее в Россию под предлогом строительства торгового центра. Да, она вложилась, но в пустышку. Только чертова сучка влезла в мою семью и знатно потопталась по ней своими лабутенами. Клянусь Всевышним, я хотел уберечь Ами от всей этой грязи. Мне так стыдно, если она, невинная девочка, узнает, что я занимался всякой садомией с другой. Для нее это станет шоком. Кто-то может сказать, не надо было жениться, прежде чем не разберешься со шлюхой. Но я встретил жену и понял, что пропал. Начал наводить справки и узнал, что один мужчина, друг ее брата, хочет отправить к ней сватов. Я должен был успеть забрать малышку себе раньше другого. Успел, только Амина обо всем узнала. Я кретин, об этом только недавно догадался, что жена была в машине, когда я перезвонил Альбе. Она бы все слышала. Всю ту чушь, что я порол Альбине. После того утра Амину как подменили. Я стал замечать, что она избегает меня, совершает странные поступки. А утром на лице застыла маска обиды и презрения. Она больше не улыбалась моим шуткам, не готовила мои любимые блюда. И, самое страшное, перестала смотреть на меня с той любовью, которая пленила мое сердце. Стоило ли оно того? Наверное, нет. Месть отца не вернет. Понятно, что звонила она Артуру из отчаяния. Я ездил к сестрам Амины и от толстушки, Патимат, кажется, узнал, что мой заклятый враг лечил ногу у их бабушки, Отсюда и произошло знакомство. Артур. Его имя звучало в моей голове набатом. Мой заклятый враг, тот, кто всегда завидовал мне, тот, кто мечтал занять мое место. И теперь он коснулся самого дорогого, что у меня есть, моей жены. Я представлял, как он нашептывает ей гадости обо мне, как пользуется ее слабостью и горем, чтобы подставить меня. Ярость душила меня, и я готов был разорвать его на части. Я должен доказать Амине, что мои чувства к ней искренние, что Альба — лишь ошибка прошлого, бессмысленный эпизод, который не имел никакого значения. Я отправился к жене в больницу и все ей рассказал. Она была в странном состоянии, как будто принимала все за сон. Каюсь, я использовал ее уязвимость и занялся с ней потрясающим сексом. Просто соскучился очень. Ведь она не подпускала меня к себе, а я, как верный супруг, ждал встречи. Смотреть на Альбу после жены я просто не мог. Меня начинало мутить, и всеми правдами и неправдами я отмазывался от секса с бывшей любовницей. Она уехала, недовольная мной, но скоро ей придется вернуться и предстать перед судом. Дело будет сделано, месть свершится. А пока я должен наладить отношения со своей женой, вернуть себе эту сумасшедшую кошку, которая украла у вора золото, угнала чужой мотоцикл и попала в аварию. Мать наверняка уже сказала ей, что я хочу развестись. Когда я узнал, что Амина общалась за моей спиной с моим врагом, то пришел в ярость и наговорил всякого при матери. Я был невероятно зол и не контролировал свои слова. Знаю, она не участвовала в темных делишках Артура. Ограбить салон ему помогла сучка Нурия, которая имела доступ к секретам. С этой особой я еще разберусь в порядке очереди, а пока мне предстоит встретиться с Артуром. И, возможно, кто-то из нас после этой встречи не вернется к своей жене.